Глава 30. Сколько уже можно накручивать круги по Оренбургу? Столько, сколько потребуется, чтобы изгнать из моей головы Белова. Вчера он меня еще и ужином накормил. Каким-то непостижимым чудом то, что он готовил до того, как пришел я, не сгорело. Наоборот, мясо и овощи прекрасно приготовились. После нашей обоюдной небольшой заминки я лишь натянул на себя боксерки и так и остался. Во-первых, мне все еще было жарко. А во-вторых, я сделал вывод, что мне безумно нравится заставлять его глаза гореть. В тот момент, когда мы сели за стол, я спокойно принялся за еду, а Белов уставился на меня, сложив руки на своей груди и сидя напротив, и пожирал меня глазами. Интересно, может быть, попробовать приказать что-нибудь? А вдруг сделает? Ладно, это моя маленькая месть за то, что сходу, как только увидел нового работника, сразу начал наседать, проходу не давал и до сих пор, кстати, не дает. И он, между прочим, совсем не реагировал, когда я его по-хорошему просил отстать от меня. Пусть теперь любуется тем, кого так хотел видеть ежесекундно перед собой. Мне не жалко, даже удобно. Я не скрою, приятно. «Ты совсем есть не собираешься?» — спросил Громилу, не сдержав ухмылку. «Хочешь меня покормить?» — отозвался ненормальный. «Нет, ну сколько же можно? Мы же только что, а он опять? Сколько же в нем сил?» «Не хочу. У тебя есть вилка, сам справишься». «Ты сама доброта», — без улыбки парировал Бугай, и мне все же стало стыдно. Поднялся со стула и сходил в свою комнату за майкой. Натянул на себя. «К дьяволу! Придется потерпеть». «Так лучше?» — спросил его, вернувшись, и опустился на свой стул. «В каком смысле? Ты думаешь...» — черные брови Белова подскочили вверх. «В одежде ты меня меньше интересуешь?» «Надеялся». «Дурак», — без улыбки сообщил придурок мне. «И почему ты мне не веришь?» «Ты сделаешь мне большое одолжение», — процедил сквозь зубы. «И если займешься едой, перестанешь пялиться на меня. Дашь мне спокойно поесть. Или я уйду в свою комнату. Совсем». «Ладно, прости. Я постараюсь», — примирительно отреагировал Виктор. И опустил, наконец, свои черные глаза. «Лучше расскажи, почему именно дракон». «Это?» — не понял идиот с первого раза. «Да, твоя татуировка». Он ответил далеко не сразу. «Банально», — хмыкнул Громила, покончив с мясом. «Когда-то участвовал в боях. Там у меня кличка была Дракон. Вот и сделал. Молодой был. На боях всем клички давали. Мне дали такую». Виктор говорил об этом настолько просто, однако я, кажется, только сейчас это увидел. За внешним видом, легкостью скрывался длинный и тяжелый путь упрямого до мозга костей человека. Он говорил «детский дом», а потом были бои и теперь работа в Блэкбургере, с которой его хотят уволить. «Давно ты в Блэкбургере работаешь?» — спросил внезапно я. «С самого открытия», — пожал плечами здоровяк и встал из-за стола. Опять тема работы, и опять он ее избегает. Нет, здесь однозначно что-то не так. «Белов, стой!» «Прости, мне надо позвонить». Ненормальный практически бросил посуду в раковину и быстро вышел из кухни. «Ну ничего себе. Это должен быть очень, очень серьезный конфликт с кем-то, чтобы он так избегал обычной темы. Что сложного поговорить о работе?» Думал об этом достаточно лениво, пока мыл посуду. Потом не стал допытываться до него. Порядком вымотался. Сначала секс на голодный желудок, потом ужин. В результате я ушел к себе в спальню и, включив телефон, погрузился в книжку. Минут через 10, когда в моей голове мелькнула мысль, что этой ночью я счастливо отосплюсь в одиночестве, как... Дверь открылась, и на пороге показался Белов. Теперь он был в одних боксерках и тоже с книгой в руках. Ни слова не говоря, он устроился с краю на моей кровати и тоже погрузился в книгу. «Нормально?» Очень быстро отключился, а проснулся уже заботливо накрытый одеялом и Беловым. Именно так, в прямом смысле. Виктор улегся и снова проспал, обнимая меня всем, чем только смог. Если бы у него был хвост, он бы и его закрутил вокруг меня. Псих. Я ушел на пробежку, пока он спал, а вернулся уже полностью вымотанный и, похоже, не вовремя. «Нет, я сказал нет. Обойдетесь без меня, у меня другие планы». Виктор с кем-то ругался по телефону. Неужели его только что уволили? Зайдя в гостиную, застал его полностью одетым, он уже повесил трубку и задумчиво смотрел в окно, стоя ко мне спиной. «Доброе утро», — поздоровался первым я. Мне померещилось, или он настолько расстроен, что даже не услышал, как я вернулся? «Доброе утро», — даже не повернувшись ко мне, ответил Громила. «Твой завтрак на столе». «Спасибо». Хотел было уйти, чтобы не мешать ему, но все же спросил. «Виктор, все в порядке?» — положил свою руку на его здоровенное плечо. «Поддержать хотел». «Не было в порядке, пока ты не пришел». Плотоядно оскалился придурок, обернувшись ко мне и окинув своего временного сожителя горячим взглядом с ног до головы. На мне была майка и шорты. Наполовину мокрые после пробежки, естественно, в каких-то местах одежда прилипла к телу и не скрывала ничего. «Так», — я интуитивно выставил руку вперед. «Нет, Я сейчас иду в душ, и мы едем на работу». «Я пойду в душ с тобой». Белов, похоже, не собирался останавливаться и сделал шаг ко мне в тот момент, когда я как раз отступал. «Ты продинамил меня утром. Я теперь злой. Что ты будешь с этим делать?» «Отвали. Ничего я не буду с этим делать. Я тебе все сказал». Бросив это, резко развернулся и ушел обратно к себе в спальню, где опрометчиво поспешил снять одежду, чтобы сразу же направиться в душ. Это было до его нападения. Сзади. Я сказал «отвали». Идиот схватил меня, но, ударив его пяткой по ноге, вырвался буквально на мгновение, пока сумасшедший, снова налетев на меня, не опрокинул беглеца на лопатки прямо на пол. А вот это уже против правил. Виктор тут же набросился, но я... глупый, я сделал обычный вроде бы и правильный захват. Забыл одну деталь. Одну существенную деталь. Я был голым. Я хотел обезвредить его, сделав захват шеи противника между своих ног, и будь бы я в одежде, все могло бы получиться. Однако в данный момент его огромная голова была зажата в сантиметре от моего паха. Сама ситуация не была нормальной, наверное, потому я не до конца сжал его голову своими ногами, и придурок, чуть напрягшись, мгновенно добрался до меня. Нет, он не собирался высвобождаться, я не видел его лица, глаз или ухмылки. Я просто почувствовал его горячие губы на нежной коже своего мужского достоинства. «Твою мать!» — услышал свой собственный хрип, когда его огромные плечи подперли мои ноги, уже лежавшие на них. Виктор, уперся в пол обеими ладонями и, воспользовавшись тем, что обезоружил меня, дал волю своему обожанию. «Белов!» Меня выгнуло на том полу от ласки его губ и его опытного языка, который с точностью знал, что делать, который жаждал делать то, что делал. Я больше не сопротивлялся, положил свои руки на его голову, все еще находившуюся между моих ног, и прикрыл веки, одновременно потеряв желание бороться и улетая вслед за своим удовольствием. Однако он не дал мне закончить, в последний миг почти доведя меня до отчаяния. Виктор резко высвободился и налег на меня сверху, только сейчас я увидел его пылающие от возбуждения глаза. Не проронив ни слова, он задрал мою ногу и без дальнейших предисловий вошел в меня. Мое же собственное удовольствие продляло движение его плоского живота и тех самых черных волосиков по моей восторженной эрекции. Его губы зацепили мою верхнюю губу, подарив мне сексуальный аромат моего же собственного тела. Он наслаждался им, как я наслаждался восторгом Белова. Ненормальный придурок.